На переднем сидении кто-то уже сидел. Вероника села за его спиной, машина тронулась. Это было шестое такси за сегодняшний день. О, какой длинный день! Как давно он начался! И сколько уместил конфликт, влюбленность, разрыв. Одно вытекало из другого. Влюбленность из конфликта, разрыв из влюбленности. В судьбу он ее не взял, а в интрижку, или, как говорят в роман, она не захотела, с ним не захотела. Ее любовь была замыслена на судьбу, и не стоило уродовать замысел. Пускаться в роман с женатым человеком значило рвать душу и тело. Этих романтисток — полные психушки. Вероника не была ханжой, просто знала, что из чего вытекает. А как хотелось встать перед ним на колени и сказать «спаси!» Не спас. Он не бог. И значит, надо спасаться самой. Где-то сидит Нечаев и ждет от нее помощи. Надо проверить, как там дела с музеем. Навести порядок в судьбах тех, кто жил раньше, и тех, кто живет теперь. От этого зависят те, кто будет жить потом. На каждого Зубаткина есть по Нечаеву. На каждого умного по дураку, а именно дураки, вернее чудаки, что тоже разновидность дураков, именно они спасали мир. Значит, статью надо назвать не убийцы, а чудаки. Она спрячется за Аню и за Нечаева, она спасет их, а не ее, и другого спасения нет. Машина остановилась, пассажир расплатился и вылез. «Ленинский», — сказала Вероника. «Так это же в другом конце», — удивился таксист. «Покатаемся. У меня смена кончилась, здесь мой парк». «Ну, выбросьте меня на панель», — предложила Вероника. Таксист оглянулся, посмотрел на пассажирку, потом вздохнул и поехал по адресу. Лифт сломался. Пришлось идти пешком на свой четвертый этаж. Сверху раздались гулкие каменные шаги, как будто спускалась статуя командора. Вероника замерла. «Стоять!» Зловещим шепотом приказала статуя и повторила. «Стоять!» Страх открыл в Веронике какие-то дополнительные клапаны. Она побежала вниз, как бы сказала подруга Эмка, помчалась впереди собственного изображения, выскочила на улицу, налетела на молодого военного. Военный был аккуратненький и с портфелем. «Прошу вас!» Она схватила его за рукав. «Меня убивают!» В этот момент из подъезда выбежала собака и выволокла на поводке хозяина. Собака задрала лапу, торопиться ей уже было некуда. Хозяин огляделся по сторонам и стал проделывать то же, что и собака. «Этот?» — спросил военный у Вероники. «Этот?» — неуверенно сказала она. Военный приблизился к хозяину собаки. «Как вам не стыдно?» — укоризненно сказал он. «А что?» — удивился хозяин. «Здесь все собак выгуливают». Военный опять посмотрел на Веронику. «Извините», — сказала она. И пошла к своему подъезду. Алеша не спал, читал лежа. «Меня чуть не убили», — разъяренным шепотом объявила Вероника. «А ты все книжки читаешь».